Женщина пурги. Мэббет подтолкнул ногой лежавшую перед ним голову одноглазой. Голова покатилась, уткнулась в мягкий сугроб и стала почти незаметной. Мать и сын молчали в оцепенении. Говорить был способен только любимец Божий. Он и обратился к Хатко. Когда ты привязывал к нартам свои ленточки, я вспомнил одну историю, которая очень пригодилась бы тебе, но не рассказал. Теперь расскажу. Со старым Пяком мы почти ровесники. Когда-то очень давно мы боролись с ним на медвежьем празднике, и в шутку я схватил его за волосы, слегка дернул и оголил ему половину головы. С тех пор волосы на нее так и не вернулись. Старый Пяк страшно зол на меня, и эту злобу несет с собой в иной мир. Мэббет рассмеялся. И через много лет ты, мой сын, приехал свататься к его дочке. Вряд ли можно придумать большую наглость. Но я рад за старого Пяка. Он обругал тебя и хотя бы этим доставил себе удовольствие. Хатко стоял, не двигаясь. Он не издал ни звука. В тот момент человек Пурги ненавидел отца. Мэббет продолжал. «Тебя тоже ждет подарок. Он лучше того, который я приготовил для Заики». Только сейчас и Хатко, и Ядне увидели, что не на пустых нартах приехал Мэббет. Под шкурами было спрятано что-то. Любимец Божий, откинув краешек покрывала, промолвил с притворной лаской. «Выходи, милая, ты уже дома!» Под шкурами он прятал девушку из рода Вайнота. Мэббет привез ее в жены своему непутевому бессмысленному сыну. Он добыл ее легко, как добывал все, чего просила душа. Девушка была красива. Наверное, красивее дочери Пяка. Мэббет выбрал ее по своему вкусу. По совпадению, ее звали так же, как и его сына Хадне, женщина Пурги. Невесту поместили в малый чум. Несколько дней она пребывала в оцепенении, не притрагиваясь к пище и не сказав ни слова. В чуме неотлучно пребывала Ядне, страдая за нее так же, как недавно страдала за сына. Что касалось Мэббета, то он не выказывал никаких чувств, ни гордости, ни радости, ни тем более беспокойства. Он просто сделал дело, которое считал необходимым и достойным себя. Сожалел Божий любимец лишь о том, что этого не сделал его сын, и вряд ли когда он решится на такой поступок. Мэббет окончательно забыл то недавнее радостное сомнение, заставившее его ненадолго поверить, что Хатко будет таким же, как он, пусть и с другим обликом. Его сын все человеческое воспринимает всерьез, и поэтому никогда не сможет стать любимцем Божьим. Пусть он хороший охотник, и сила есть в его руках, но таких же мастеровитых охотников и сильных людей в тайге много. Ядна хлопотала возле невестки, забота поглотила ее, она не замечала мужа, и Мэббет думал, что жена затаила на него обиду или зло. Но все оказалось не так. Забота жены была смешана со страхом. Однажды несла ядную охапку хвороста и, встретившись с Мэббетом, взглянула мужу в глаза и сказала с тихой, но явной укоризной. «Что ты наделал, Мэббет? Что ты наделал? Вайноты придут мстить за свою девушку. Они придут все. Их будет не трое и не пятеро. Они явятся большим войском. Ты ведь знаешь, как обидчивы мужчины Вайнота. Пусть приходят, — равнодушно ответил муж. Ядна покачала головой и повторила обреченно. «Что ты наделал, Мэвет? Что ты наделал?» Она ушла в чум и там, ломая сухие веточки в пищу огню, погрузилась в тревожные мысли, которые начали приходить к ней задолго до того, как была похищена Хадне. Можно бесконечно повторять то, что любимец Божий — исключительный человек или не человек вовсе, но простое повторение рождает неверие. Мэбет уже сед, и потому все чаще Ядне думала, сколько отмерено ему. Ведь и летнее солнце идет на долгий закат, и также должна пойти на закат эта странная щедрость богов к одному единственному человеку. А может быть, он бессмертен? Но тогда почему старость, безжалостная к прочим людям, пусть и не смело, показывает в нем себя? И насколько хватит сил у людей тайги бороться со своей завистью и униженностью от вида человека, вознесенного столь высоко? Когда они положат предел его свободе? Он все еще может поймать летящую стрелу, но две стрелы, 5, 10, 100, сотню стрел, пущенных в него, сможет он поймать? Еще думала Ядне, можно ли назвать Мэбета злым человеком? Нет, нельзя. Он неприветлив с людьми и не слишком ласков с ней. Этого не было и в молодости. Но муж ни разу не унизил ее из удовольствия унизить и тем более никогда не бил. А бить жену считается среди мужчин тайги едва ли не самым доступным развлечением. Иногда он жесток, но, в конце концов, то, что выглядит жестокостью, приводит к удаче и пользе. Мэбет убил одноглазую ведьму, превратил ее мертвую голову в шутку. Но разве это жестоко? За один короткий день он сумел совершить дело, на которое у всех других годами не поднималась рука. Ядна вспомнила слова еще молодого Мэбета. Слова, которыми он ответил однажды на укоры почтенных людей в том, что не живет по общим законам. «Я понимаю, чего вы хотите», — сказал им Мэбет. «Вы хотите, чтобы я умерил свою силу и стал слабым, таким же, как все. Но разве можно силу заставить быть слабостью? Ведь потому она и сила, что ее невозможно заставить». Жизнь, которую вел Мэбет до этих слов, и жизнь, прожитая после них, давала понять: в мире много тайн, и Божий любимец не человечьего ума загадка. Почтенные смирились с этим, вслед за ними смирились все.